На миг он приостановился, вслушался, обратившись лицом к одному из шкафов, и улыбнулся. Затем возвратился к фройлен Шонлейн. Она стояла там же, где он оставил ее, у стола. «Мне сообщили», — сказал он, снова садясь, «что у вас бывает много гостей, и притом таких, которые обычно остаются ночевать, но вы о них никогда не заявляете. Вы знаете постановление, что вы обязаны заявлять? Мои гости — это почти всегда племянники и племянницы. Они не остаются у меня дольше, чем на две ночи. Кажется, я обязана заявить только при четвертой ночевке. У вас, очевидно, большущая семья, фройлен Шонлейн», задумчиво сказал комиссар. «Чуть ли не каждую ночь у вас остаются один, два, а иногда и три родственника. Это сильно преувеличено. Впрочем, у меня действительно семья очень большая. 6 братьев и сестер, все женаты и замужние, и все многодетные. И среди ваших племянниц и племянников есть даже почтенные пожилые мужчины и дамы. Их родители, конечно, тоже навещают меня иногда. Удивительно большое, удивительно общительное семейство. Да, что я еще хотел спросить. Где у вас стоит радиоприемник, фройлен Шонлейн? Я что-то не вижу его». Она крепко сжала губы. «У меня нет радиоприемника». «Ну, конечно», — кивнул комиссар. «Ну, конечно. Совершенно так же, как вы никогда не признаетесь, что курите. Но ведь музыка по радио не вредна для легких. Зато вредна для политических взглядов», насмешливо ответила она. «Нет, у меня нет радиоприемника. Если слышно музыку у меня в квартире, то это патефон. Вон он стоит на полке за вашей спиной. И говорит на иностранных языках», закончил Эшерих. «У меня очень много иностранных пластинок с танцевальной музыкой. Я не считаю преступлением даже сейчас, во время войны, ставить их иногда для моих гостей. Для ваших племянников и племянниц? Нет, в этом действительно не было бы никакого преступления». Он встал, держа руки в карманах. Вдруг он заговорил совсем другим тоном, уже не насмешливо, а грубо. «А что вы скажете, фройлен Шонлейн, если я вас сейчас прихвачу с собой, а здесь устрою небольшой наблюдательный пунктик и оставлю вас в квартире нашего тайного агента? Он бы мог встречать ваших гостей и заодно знакомиться с документами ваших племянников и племянниц. Может быть, кто-нибудь из гостей притащит с собой даже радиоприемник? Как вы полагаете?» «Я полагаю», — отозвалась фройлен Шонлейн все так же бесстрашно, «что вы с самого начала пришли меня арестовать. Поэтому все равно, что я скажу. Идемте. Могу я только надеть платье вместо этих спортивных брюк?» «Еще минутку, фройлен Шонлейн!» — крикнул ей вслед комиссар. Она остановилась и, уже держась за ручку двери, обернулась к нему. «Еще одну минутку. «Конечно, вы совершенно правильно сделаете, если перед своим уходом выпустите того господина, который сидит у вас в шкафу. Мне уже тогда, когда я проходил через вашу спальню, показалось, что ему там весьма душно. В шкафу, наверное, очень много нафталина». Красные пятна на ее скулах исчезли. Побелев, как полотно, она неподвижно смотрела на него. Он покачал головой. «Дети, дети!» — сказал он с насмешливой укоризной. «Да вас же можно голыми руками брать! И еще воображаете себя заговорщиками! Еще хотите бороться с нашим государством своими детскими уловками! Да вы только себе вредите!» Она смотрела на него, оцепенев. Рот ее был плотно сжат, глаза лихорадочно блестели. Она все еще держалась за ручку двери. «Но вам повезло, фройлен Шонлейн», продолжал комиссар тем же легким тоном презрительного превосходства, «поскольку сегодня вы лично совершенно меня не интересуете. Я интересуюсь сегодня только господином в вашем шкафу. Может быть, когда у себя в кабинете я обдумаю ваше дело, я сочту своей обязанностью доложить о вас в соответствующем месте. Я говорю, может быть, наверное, еще не знаю. А может быть, ваше дело покажется мне совсем пустяковым, особенно принимая во внимание ваши легкие». Вдруг она заговорила горячо и страстно. «Не нужно мне от вас никакой милости. Ненавижу вашу жалость. Мое дело не пустяковое. Да, верно. Я систематически укрывала у себя политически неблагонадежных. Я слушала передачи из-за границы. Вот, теперь вы знаете. Теперь вы уже не можете щадить меня, несмотря на мои легкие». «Барышня», — насмешливо сказал он и окинул почти сострадательным взглядом странную фигуру типичной старой девы в спортивных брюках и желтом с красными пуговицами джемпере. «У вас не только легкие, у вас и нервы. Полчаса допроса, и вы бы увидели, какая жалкая, бессильная тряпка ваше тело. Очень неприятно, когда обнаружишь такую штуку относительно себя. Подобного унижения собственного достоинства многие совсем не могут вынести и потом сами мастерят себе петельку». Он еще раз посмотрел на нее, задумчиво кивнул, затем сказал пренебрежительно: «И это называется бунтовщики». Она содрогнулась, словно ее ударили хлыстом, но ничего не ответила. «Однако мы за приятной беседой совершенно позабыли о вашем госте в шкафу», продолжал он, помолчав. «Идемте, фройлен Шонлейн. Если мы не вызволим его, он, пожалуй, там Богу душу отдаст». Энно Клуге действительно уже задыхался, когда комиссар вытащил его из шкафа. Комиссар положил маленького человечка на кушетку и несколько раз сделал ему искусственное дыхание, чтобы в его легкие проник более чистый воздух. «А теперь сказал он, посмотрев на женщину, безмолвно стоявшую тут же. «А теперь, фройлен Шонлин, оставьте нас одних с господином Клуга, по крайней мере на четверть часика. Посидите в кухне, оттуда труднее всего подслушивать». «Я никогда не подслушиваю». «Нет, так же, как вы не курите и развлекаете патефоном только племянников и племянниц». «Нет, лучше уж посидите в кухне. Я позову вас, когда вы мне понадобитесь». Он еще раз кивнул ей и, проверив, действительно ли она ушла в кухню, обратился к господину Клуга, который теперь сидел на кушетке и своими водянистыми глазами в страхе смотрел на комиссара. По его лицу уже катились слезы. «Ну-ну, господин Клуга», — сказал комиссар успокоительно. «Это вас так обрадовала встреча со стариком Эшерихом. Значит, вы скучали обо мне. Говоря по правде, я тоже по вас соскучился и счастлив, что снова отыскал вас. Теперь мы уже так легко не расстанемся, дорогой господин Клуга». Слезы ручьями полились из глаз Энно. Он судорожно всхлипывал. «Ах, господин комиссар, вы же мне наверняка обещали отпустить меня». «Да разве я вас не отпустил?» — спросил комиссар удивленно. «Но ведь это же не исключало того, что я вас опять заберу, когда по вас соскучусь. Может быть, мне нужно, чтобы вы еще один протокол подписали, а, господин Клуга? В качестве моего друга вы не откажете мне в таком маленьком одолжении, а?» Энно затрепетал от взора этих устремленных на него безжалостных насмешливых глаз. Он знал, что эти глаза могут все, что угодно из него вытянуть. Он все сейчас же выболтает. И тогда пропал. Пропал навек, так или иначе.